Глава пятая. Как, однако, трудно носить личину, если ты не сросся с нею и не отупел до той степени, когда душа твоя похожа на пятиалтынный. Ведь душа, если она не свыклась, не затупела, то едва ли навечно претерпится, ибо внутри ее негасима искра шает, тлеет, готовый вот-вот нечаянно разгореться, потому и усилия постоянные нужны, надзор за собой. Носи в себе караульщика неустанного, уста затвори в оковы и мыслей своих не выдай нечаянным, ни ложным словом. Глаза притуши, залей пустенькой водицей, чтобы не выдали они шалым блеском тайных своих чувств. И во сне ты не забудься, и дерзким взмахом руки, капризом каким или нечаянным поступком не предай и не выдай себя истину. Ведь когда ты сам по себе, ты как трава под вешним солнцем, не придавленная гнетом. Но у тебя же змей неусыпный внутри, и ты не потравь ему, сосущему твою кровь и желчь. 6 лет высидел Симагин в Соловецкой тюрьме. Не раз подвергался увещеваниям архимандрита Досифея, и вот на последнем году карцу утих, успокоился, вернулся в лоно прежней, нерасхристанной мыслями наивной души. И желтый цвет лица от долгого постничества, карцу уж закрасил былую багровый щек, и волос, подбитый в кружок, обильно покрылся изморозью, и от долгого сидения в камнях кожа на руках просторно обвисла, покрылась ранней стариковской ржавчиной. Ступням стало ходить тяжко, и сердце потускнело, замирилось с бренной жизнью. И однажды, на 6-м году заключения, вдруг ясно и озаренно сказала себе, о чем возмечтал червь земляной, на что покусилось твое рабье сердце. И в темени заточения Симагин долго хохотал в одиночестве, и тоненько утекала прочь мучительная душевная боль, и голова прозрачно светлела. И так успокоенно зажилось, когда смирился и написал настоятелю объяснение. Дескать, я же обещаюсь до исхода моей жизни при помощи Божией не верить впредь никаким сновидениям и прошу прощения, во-первых, у государя, во-вторых, у господ и всех властей, как духовных особ, равно и правителей государства. И прощенный отправился в ссылку в Тобольский приказ, пересек обратно Белое море, пристал к Соловецкому подворью, а там скандальным перезвоном, неловко мостясь, уселся на высокие дроги и под конвоем проехал через Архангельск в тюремный замок. И тут душевная кротость вдруг показалась личиною, ибо в сердце вновь заселилось при виде людей странное беспокойство, и мысли о всеобщем братстве и любви вновь полонили Симагина. Исповедь Симагина. Отцом мне назвался Иван, крепостной крестьянин княгини Александры Николаевны Лобановой, содержавший в селе харчевню и питейный дом. Мать же была бродячая солдатка, бывшая других господ, определилась в работнице к вышеупомянутому Ивану. Они начали жить так хорошо, что Бог дал им в короткое время одного сына и 4 дочерей. Но я, видит Бог, не Иванов сын. И упомню, что приезжали из Сычева к судьи, делали мне допрос при свидетелях, чей я сын. Я сказал им, такой-то женщины. Да с кем ты прижит? Я им сказал, мать моя жила на большой дороге, а там идут и едут. Да где ж твой отец? Я им говорил, когда я еще родился, то мать моя сказывала, что был какой-то Дорофей, которого отдали в солдаты. Почему ж ты называешься Ивановичем? Потому что мать моя жила в работницах у Ивана. Покусившийся на харчевню и питейный дом управитель Гамов при каждом месячном отчете бил нашего отца и мать нашу немилосердным образом. Бил палками, розгами, батагами, кнутами. Добил Ивана до чахотки. после чего перевели его на оброк, но было поздно, Иван и года не пожил на оброке. И мы кричим и плачем, глядя на родителей своих, желая, чтобы жалостливыми воплями и слезами подвигнуть к жалости мучителя наших родителей. После смерти Ивана мать мою взяли в солдатский дом. Меня отдали доучиваться в церковную азбуку. А сестру, господин управитель, за провинность отправил в рогатках в самую трудную и черную работу. И ежедневно положенная была порция поутру, и вечером по несколько ударов батажьем и розгами. Сестра сбежала к тетке в другое село, и на допрос взяли мать мою. Взята была она в пытку, и допрашиваема была разнообразными и мучительными пытками. На шее у нее были рогатки, на ногах взбиты колодки. И также, к дополнению, на шее у нее была цепь с замком. И цепь вколочена была в большой деревянный, называемый стул, весом около пудов двух. Боги праведные, избавьте от этого мучительного Бога, который всем велел терпеть и мучиться. Владыка всемогущий, когда ты пошлешь прекратить несчастное сие наследство? А ты, мучитель, доколе еще будешь путать род человеческий в своих сетях, еще будешь слепить, как лягушек болотных, нет, время уже прекратить это мучение. В 11 лет отдали меня на ткацкую фабрику работать полотно. Я был уже за станком, работал 5-четвертное полотно, работа была непосильной. И через великое рачение и видимого страху на 14-м году начал харкать кровью. Но продолжал мое дело. Меня же по глупому моему желанию выбрали в Петербург учиться поваренному искусству в кухню князя Андрея Николаевича Долгорукова. Тут счастье мне послужило. Я начал хорошо понимать поваренную должность. Через год был отдан в поварскую службу к одному итальянцу по фамилии Деликати и мамзель Терези. Мамзель Тереза ежедневно избивала, однажды до тех пор меня било, что укровенило всю переднюю комнату. Вышеупомянутый Деликати однажды вскочил из-за стола и хотел мне ножик вонзить в брюхо, а вслед и в спину. Я же от внезапного страха стоял, как окаменелый, и его схватили его сотоварищи. Затем у графа Панина я прослужил 2 года и был отправлен в Москву к высокопревосходительной старушке М. Я. Салтыковой. Тем временем князь Лобанов сделался нездоров, и я поехал с ним в Париж. В Париже пробыл 3 недели и обратно был отправлен морем в Петербург. Я получил там паспорт и определился к князю Андрею Павловичу Гагарину. Прожил у него 1 год. Лобанов Ростовский приехал в Москву, чтобы отправиться в поход в турецкую компанию, и взял меня с собой. Были под городом Рущуком, под местечком Туртукаем, были под Браилом, только немного опосля стояли в молдавской деревне, где князь поехал осматривать бригаду в лагерях и сделался нездоров ногами. Там пришел приказ, чтобы ехать в Яссы. В Яссах князь получил дорожную. Мы ехали через Цицарию и прочие разные земли, приехали в Париж, остановились на улице Рю-Сализар. Тут, отдохнувши немного, князю заблагорассудилось отдать меня к одному кухмистру учиться сухих пирожных. Мне это слишком не понравилось, ибо я ожидал от него совсем другого и хотел было остаться там, а князь объявил поход в Россию. Я с ним немного погрубил и хотел было идти в полицию, но я вспомнил, что я уже никогда не буду должен возвратиться домой или на свою родину. Пришел к своему князю и просил у него прощения за мой дерзкий поступок. Он обещал простить, когда я доеду в Россию. Я приехал в дилижансе преблагополучно, получил от братца его князя Алексея Яковлевича пашпорт и был долгое время без места и пролежал в Обуховской больнице 3 месяца в жестокой лихорадке. С марта месяца сего 1830 года силился я слабым моим рассудком постигнуть начало или причины бедствий рода человеческого и в особенности страждущих от деспотизма. За какую мы веру и отечество должны кровь свою проливать? Это верно за то, что по возвращению с битвы за Отечество вздыхать и рыдать, глядя на своих соотчичей, на ихнюю губительную жизнь, какую они терпят на барщине и от наложенного на них господина Маброку? От непросвещения или людей это происходит? Или что законы божеские и гражданские, обуздывая греховные страсти, были сему причиною? Что такое сильно впечатлелось в моем сердце, что я денно и нощно размышлял о сем предмете и искал таковых книг и сочинений, которые бы способствовали к моей цели, но ни одной книги я не находил такой, чтобы с мнениями моими было сходно. Обращаясь по знакомству с дворовыми людьми его сиятельства графу Румянцева, официантом Григорием Ивановым и поваром Леонтием Дмитриевым, которые, читая вместе со мною книги разных светских сочинений, заметили меня помешавшимся в разуме по той причине, что я спорил с ними о всех материях и заключал, что все книги исполнены пустяков. И когда я старался уверить и о себе, что я не сумасшедший, то более утвердил в этом мнении. А однажды, в полуночное время, с Семагиным случилось необычайное. Вдруг затосковало, заугрюмилось сердце, впору руки на себя наложить. И напала на душу такая смертная печаль, что повар заскрипел зубами, и слеза сама собой пролилась на изголовье. Свеча в шандале доживала, но не было сил задуть огарыш, и при этом неживом скудном пламени свет казался белым, покойницким. Едва приподнял повар голову и увидел на подушке кровавую слезу. Тут Семагина потянула всего, закорежила, затомила, руки сами собой вознеслись над головою и сцепились в мертвый замок, так что захрустели казанки, и странное тепло заструилось от холодных пяток вверх по телу, по натянутым, разом занывшим жилам, горячим варом налило грудь, запрудило ее, сердце пышкнуло и, наверное, вовсе остановилось. Такое было чувство, что семя родящее вместо бабьего лона вдруг кинулось позвоночным столбом в черепную коробку, а там вспыхнуло отчаянным солнечным пламенем, так что голова словно бы раскололась и разлетелась вдребезги. И стало так хорошо, как случается редко с кем, хорошо, ежели однажды в жизни. За такое-то мгновение, и не жалко жизни всей, только бы испытать его и испить кипящую и хмельную чашу. Потом свет рассыпался тысячами искр, и увидел себя Семагин в самом своде небес. Сияла алмазная луна, утвержденная в диком камне, и был ему ниоткуда необыкновенный проникающий голос. Здесь пребывает свет чистый и праведный. Очнувшись, Семагин так понял сон свой, что для просвещения народного он сам может писать наставительные книги. Не мешкая, он утром же отправился в лавку, накупил серой дешевой бумаги в восьмую долю листа, гусиных перьев и чернил, и с огромной страстью и внутренней, необуянной дрожью принялся за труды. Две недели, не вылезая из-за стола и забыв про еду и сон, писал Семагин о свойствах и качествах человека. Из письма Семагина к Николаю Первому. «Пришли, государь, за мной, да еще лучше при свидетелях, как то, французах и наших соседях, о ваших родственниках-пруссаках, ибо они свет прежде нас увидали, и они здраво и хорошо могут об этом судить. Хотел я, государь, выпустить в свет свои сочинения без отцовского ведома, но счел за благо уведомить тебя, государь. Не думаю, чтоб ты счел сие за глупость. Добродетель права, а мщение виновата. А только ты, государь, на своих столбовых не надейся, никогда свету не увидишь. Я тебе писал и в прежнем своем письме, чтоб ты не брал их с собою в дорогу, и что ты с ними одного разу не ступишь по пути истины и добродетели. Еще один сон. А привиделось Семагину, будто он на каменном острове, а вкруг его море. И будто бы не просто на острове, а во строге большом, или тюрьме какой, забитой множеством невольников, скованных кандалами. Смотрит он в небольшое оконце, забранное решетками, и видит ровную тюремную площадь, а посреди молодое дерево, еще не покрытое листом. А подле него пень огромного дерева, срубленного чисто и ловко, и около этого пня лежит человек, положив голову на пень, и ужасным голосом просит: «Предайте меня смерти!» И Симагин от этого ужасного рева и стона проснулся. Из объяснений Симагина. «Я не мог сдержаться от радости своего открытия нового света и поделился мыслями с другим официантом графа Румянцева Григорием Ивановым. И сказал ему с радостным восторгом: «Григорий Иванович, да познаем самих себя, для чего мы произведены на свет. Да познаем, познаем, для того ли, чтобы царствовать и веселиться, или чтобы во всю жизнь страдать и мучиться. Я скажу, чтобы царствовать и веселиться. Ведь человек родится совсем не для того, чтобы он мучился, или кто бы его мучил, а человек единственно для того родится, дабы он украшал природу и землю». Однажды же Григорий ответил мне: «Тогда это может быть, когда здесь прольются кровавые реки, а иначе воля искуплена быть не может», и называл меня сумасшедшим. Я с ним сношение прервал. Из письма к Николаю Первому. «Я писал к тебе об указании законов и сказал, что ты не прежде их должен увидеть, как прошедшие две немало трудных дороги. Они для умного государя совсем не трудны. Эти две дороги означают две картины твоего государства и в каком положении оно находится. Ваше государство находится не в дальнем расстоянии от большого несчастья». Еще один сон. А привиделось Симагину, будто он в тесном коридоре фабрики убил фабриканта пожилого, а другого, что гораздо моложе, взял за туловище и перебил ему ноги. А тот в мучении говорит Симагину: «Что же мне делать?» А Симагин сказал ему: «Ты должен умереть», и ушел, не оглядываясь, с надеждой, что тот непременно умрет. Из письма к Николаю Первому. «В этом озере рыбы хорошей водиться никак было не можно. Отчего же? Оттого мутна от непросвещения. Отчего же красна и солона? Ведь это должно знать. Это же краска, которую братья наши достают у нас из носу, изо рту и из спины. Вот какая это краска. Отчего же солона? От того, что ест ли об этом хорошенько подумаешь и погадаешь, сердце стеснится, слеза навернется. Сейчас узнаешь, отчего она солона. Итак, государь, как же должна рыбе радоваться такой хорошей воде? Ведь прыгает кверху, смотрит на плотину. Скоро ли она обрушится, вот-вот пойдет гулять? А того глупая не подумает, что ест ли, не приготовишь хорошей и ровной, надежной лощины за благо время, то раскидает ее от большого стремления воды по лугам и болотам и опять достанется в жертву цаплям и воронам, а иначе совсем обмелеет и так может пропасть. Ест ли я теперь по какому бы ни было притеснению и пытке скажу, что я это учение выдумал, то я уверен, что Бог так без возмездия не оставит. Или Он меня накажет, или того, кто к этому меня понуждал. Я квартирую в доме графа Сиверса в Почтамской улице, нанимаю квартиру у прачки, номер дому 186. Из доклада Бенкендорфа. Симагин отвергает Христа Спасителя, предлагает уничтожение веры христианской, расстраивает все связи гражданские и проповедует свободу состояний. Мы находим в его бумагах новые катехизисы, наставления священникам, воззвания к народу и так далее. Между тем, полагаю, что свободное обращение подобного человека между простолюдинами может подать повод к различным соблазнам, превратным толкам и вредным впечатлениям. Осмеливаюсь и спрашивать высочайшего вашего императорского величества повеления на помещение Симагина в какой-либо отдаленный монастырь под особое наблюдение местного духовного начальства, которому и поставить в обязанность обратить его благоразумными увещеваниями на спасительный путь религии. Из воззвания Симагина. «Почувствуйте, мученики, к чему я себя подвергаю за ваше спасение. Да разрушится ваша окаменелая нечувствительность. Жальтесь, несчастные, над самими собою, а о себе я вас не прошу. Знайте, мученики, что я на то родился».